Глава 20. Вся сложность операции заключалась в том, что у нас недостаточно инструментов для ее проведения. А в ходе первых этапов хирургического вмешательства пациент будет терять много крови. И мы не можем использовать лекарскую магию до тех пор, пока опухоль не будет извлечена. Именно поэтому я сказал Кораблевым, что риск смерти на операционном столе очень высок. Но попытаться все равно стоит. «Иван Сергеевич, мы проведем переднебоковую торакотомию», – произнес я. Кораблев нахмурился, не поняв, о чем идет речь. «Да, не просто же мне придется, если учесть, что в этом мире людей вскрывают только патологоанатомы. Просто делайте, как я скажу. Итак, судя по рисункам господина Разумовского, патологический очаг находится в правом легком. Скрутите ткань, сделайте валик и подложите его под правую лопатку Лаврентия Сергеевича». Кораблев сделал, как я и просил. Я же тем временем взял расслабленную правую руку Лаврентия и положил ее ему за голову. Настало время готовить операционный доступ. Был бы я хирургом, смог бы провернуть эту операцию куда проще. Но не все нюансы этого искусства мне известны. Мне приходилось ассистировать на операциях. Но хирургом я никогда не был. Хорошо еще, что теория мне знакома, и я помню, как проводится часть операции на практике. Я нащупал третье ребро, обработал зону, а затем расположил скальпель между пальцев, крепко его обхватил и сделал первый разрез. Линия прошла от соска по дуге в сторону четвертого и пятого ребра. Рассекать слои грудной клетки, как и в любой операции, необходимо послойно. Сначала кожа, затем фасция, оболочка, в которой находится мышца, и уже после сами мышцы. Кровоточила операционная рана сильно, но не критично. «Много крови, Алексей Александрович», – испугался Кораблев. «Он умрет еще до начала осуществления вашего плана». «Успокойтесь, Иван Сергеевич, это капиллярная кровь. Артерии мы не задели. Много он не потеряет». «Самое сложное впереди. Следующим этапом я сделал надрез межреберной мышцы. Здесь нужно было ввести скальпель крайне аккуратно, по верхнему краю ниже лежащего ребра. Если сделать наоборот, есть высокий риск пересечь межреберную артерию и нерв. Передо мной обнажилась плевра, мешок, в котором находится легкая. А вот теперь их самый опасный и неправильный момент этой операции. Почему он неправильный? Да потому что оперируемое легкое нужно отключить от дыхательной системы, иначе... Стоп! А ведь мне не нужна лекарская магия, чтобы это сделать. Точно, остановка дыхания – это урон, как, собственно, и любая операция. Вынужденный урон организму. Значит, я могу попробовать отключить дыхание в пораженном легком с помощью обратного витка. Я аккуратно положил пальцы левой руки на плевру и заставил магию изменить работу дыхательной системы. «Перестал», — в ужасе просипел Иван Сергеевич. «Лаврентий дышать перестал. Дыхание остановилось, господин Мечников». «Не остановилось», — перебил его я. «Не суетитесь, я лишь отключил его правое легкое. Мы вернем работоспособность позже». «А что, одного легкого ему хватит? Вы это хотите сказать?» — не поверил мне главный лекарь. «Человек может прекрасно существовать и с одним легким. Причем есть риск, что после операции он только с левым и останется», — признался я. «Будет иногда страдать от одышки, зато будет жить». И сказав это, я уверенно сделал надрез плевры, обнажив орган, к которому мы все это время шли, правое легкое. Как только это случилось, я сразу же увидел очертания опухоли. Но рана была слишком маленькой. Оперировать через такую узкую щель невозможно. В таких ситуациях хирурги используют специальные инструменты-расширители. Их заводят в края раны, а затем раздвигают ткань, обеспечивая таким образом себе прекрасный доступ. Но расширителей здесь нет. Хоть эти инструменты изобрели чуть ли не в древности, этот мир полностью проигнорировал развитие хирургии. Все решалось лекарской магией. Если бы заранее знал, что мне придется столкнуться с таким пациентом, я бы сам создал такой инструмент. Но теперь я вынужден решать проблему другим способом. «Так вы ничего не увидите», — помотал головой Кораблев. «Я могу расширить рану лекарской магии, или...» «Стойте, еще рано. Пресек его попытку я. Поберегите силы, они вам еще пригодятся. Я расширю рану другим способом. Оставалось надеяться, что яд токса действует хорошо, поскольку следующая процедура будет весьма болезненной. Я направил магию обратного витка в межреберные мышцы сверху и снизу от раны и вызвал в них мощнейший патологический спазм. Грудная клетка растянулась. Ее верхняя половина тянула к себе один край раны, а нижняя тянула противоположный. Межреберные мышцы вздулись от напряжения, и я услышал легкий хруст. Похоже, этот трюк привел к переломам нескольких ребер. Ерунда. Залечим после окончания операции. Уж вдвоем-то мы точно справимся с ликвидацией последствий нашего вмешательства. А если учесть, что у главного лекаря 6 витков, если слухи не лгут, то мы после удаления опухоли весь организм Лаврентия приведем в порядок. Вот она, зараза! Напряженно усмехнулся я. Видите, Иван Сергеевич, все правое легкое съело. Как я и говорил, придется удалять его целиком. Погодите, Алексей Александрович, заикаясь, прошептал Кораблев. Главный лекарь весь взмок от пота. Что это такое? Разумовский говорил, что видел какого-то паука, но эта дрянь на насекомое совсем не похожа. И это правда. Опухоль сильно отличалась от того, что я видел на рисунке. Видимо, после диагностического вскрытия в Лаврентия Сергеевича влили столько лекарской энергии, что новообразование наелось ей досыта, разрослось по всей правой половине грудной полости. А это не насекомое, Иван Сергеевич. Это злокачественная опухоль, причина большинства неясных смертей в нашей эпохе. От такого откровения Кораблев совсем уж оторопел. Он ожидал услышать от меня что угодно, но только не сказки о каких-то опухолях. Вот только это совсем не сказки. Ни магический недуг и не паразит. И скоро человечество об этом узнает. Осталось лишь одно — придумать, как удалить легкое. Сделать это без особых инструментов практически невозможно. Ведь оно в грудной полости не просто так без дела болтается. К нему прикреплены листки плевры, а со стороны корней в органы входят сосуды, артерии и вены. Для начала стоит перетянуть их. Или же... Сейчас будет совсем непросто, Иван Сергеевич, предупредил я главного лекаря. Мы подходим к главной части операции. Наша задача — провести ее за 5-10 минут. Иначе пациент скончается. Дыхание у него и так ослабленное, и кровь он терял уже несколько месяцев из-за того, что опухоль разъела некоторые сосуды. В моем мире такая процедура проводилась не менее 3 часов. Но нам с Кораблевым придется хитрить. Сейчас я затрамбирую основные сосуды, которые идут к правому легкому, предупредил я. А затем уничтожу всю его ткань. Нам с вами придется тщательно прочистить полость, чтобы в ней не осталось ничего, ни крови, ни гноя, ни остатков легкого. А как вы собрались уничтожить целый орган? Только не говорите, что... Вы ведь уже слышали на суде. Вам известно, какой силой я обладаю. Да, я с самого начала операции орудую обратным витком. Это единственный способ. Я не стал дожидаться согласия Ивана Сергеевича и приступил к делу. Обратный виток ускорил тромбообразование, сосуды забились намертво и вызвал их склероз. А затем прожег свои силы все правое легкое вместе с опухолью. Мы с Кораблевым тут же начали извлекать сморщенные доли органа дыхания по частям. Из-за того, что я заставил его высохнуть, в полости не осталось никаких признаков ранее располагавшегося там органа. Иван Сергеевич отшатнулся, когда я положил на металлический поднос омерзительный кусок ткани, который являлся злокачественным новообразованием. «Не бойтесь, касаться его можно. Он не может заразить другого человека простым контактом. Все, Иван Сергеевич, ваш выход. Приступайте к закрытию полости. Срастите все, что я рассек». Из рук главного лекаря вырвался мощный поток магии. Грудная клетка Лаврентия зарастала с невероятной скоростью. Видимо, слухи не врали. Кораблев и вправду обладает огромным запасом лекарской энергии. «Закончил. Что дальше?» — поинтересовался он. «Теперь дело за мной. Переходим к завершающему этапу», — заявил я и положил ладонь на вырезанную опухоль. Я долго диктовал обратному витку, чтобы он запомнил структуру, с которой я взаимодействую. Запомнил и убил все, что с ней схоже, внутри тела Лаврентия Кораблева. Магия обратного витка устремилась к печени и костям мужчины. Часть даже протекла к головному мозгу. Видимо, метастазы успели расползтись везде. Несмотря на то, что Лаврентий был под наркозом, его тело дернулось, как я разрушил одновременно все оставшиеся очаги опухоли. А теперь нужно срочно залечивать участки, где некогда были метастазы. Из-за них наверняка образовались полости в костях. Если их не залечить, в дальнейшем скелет Лаврентия попросту сломается в нескольких местах. Когда операция подошла к концу, я истратил весь запас своей магии. И обратный виток, и лекарский истощил обе чаши. Но дело было сделано. «Все, Иван Сергеевич», — устало улыбнулся я. «Мы сильно рискнули, но у нас получилось». «Я все еще сомневаюсь, что он сможет дышать с одним легким», — подметил Кораблев. «Сможет, но его придется тренировать. Я расскажу, какие стоит делать дыхательные упражнения. Но это значительно позже. Сейчас советую перевести его в госпиталь. Пусть полежит под надзором лекаря недели три. После Нового года выпишем его». «Господин Мечников», — главный лекарь проглотил горький ком. «Если Лаврентий вправду будет жить, я доложу о том, что вы сделали в Саратов. Эта техника ведь может спасти тысячи людей. Где вы ей научились? Неужто в Санкт-Петербурге добрались уже и до таких таинств лекарской практики?» «Нет, не добрались», — честно сказал я. «Это родовые техники Мечниковых. Однако я готов поведать о них миру». Пришлось немного солгать, иначе как я объясню Кораблеву, откуда у меня имеется познание о еще не открытом заболевании? «Спасибо вам, господин Мечников», — улыбнулся старик. «Спасибо вам за все». Лаврентия Кораблева перевели в госпиталь, и там он приступил к курсу реабилитации. Мы, конечно, наворотили дел в его организме, но под наблюдением лекаря он точно сможет справиться. Следующие несколько недель пролетели крайне быстро. К концу года пациентов становилось все меньше и меньше. Мне удавалось уходить с работы до темноты и заниматься разработкой будущих травяных лекарств. Я решил посвятить остатки этого года развитию фармакологии. А процесс шел очень туго. Травы плохо отстаивались, некоторые вещества распадались быстрее, чем я хотел. Поэтому мне пришлось истратить больше ингредиентов, чем планировалось. Однако уже к концу декабря в моей лаборатории стояло 10 колб с почти приготовившимся порошком. Тестировать его придется уже в январе 1851 года. Василий Иванович Решетов выпросил у Кораблева отдых, что-то вроде отпуска, которого в эту эпоху еще не существовало. Он уехал с Клавдией в какое-то оздоровительное поселение недалеко от реки Хопер. Поэтому разговор о трактате о склепе пришлось отложить до его возвращения. Но как только Решетов появился на работе, я сразу же направился к нему. За окном шел снег, жители Хоперска вовсю готовились к предстоящему празднику, который состоится уже через 12 часов. «С наступающим вас, Василий Иванович!» — поприветствовал я Решетова. «Как отдохнули?» «И вас с наступающим! Славно отдохнули, Алексей Александрович!» — улыбнулся старик. «Клавдия полностью восстановилась. Я себе здоровье укрепил. Еще с работы рано уходить. Хочется мне людей полечить хотя бы пару годочков». «Вы уж простите, что я сразу перехожу к делу», — перебил его я. «На самом деле я ждал разговор с вами целых 3 недели. Мне нужно вас спросить о той книге, которую вы мне подарили. О трактате о склепе». «О-о-о!» — улыбнулся Решетов, резко вскочил со стула, суетливо оббежал меня и прикрыл дверь в свой кабинет. «Только тише, никто не должен о нем знать. Как вам, книжонка моя, далеко смогли забраться?» «Уже на 30-й странице, из 1000. Не ожидал, что она обладает такими диковинными возможностями». «Вы из нее много почерпнете. Не сдавайтесь. Это я уже с ног валиться начал, когда добрался до 300-й страницы. Но вы-то молодой, сил должно хватить». «Василий Иванович, меня больше интересует вопрос клятвы лекаря», — прямо сказал я. «Вам ведь встречалась эта страница?» Решетов побледнел и ответил мне одним лишь коротким кивком. «Скажите честно, вы пробовали давать эту клятву?» «Нет, что вы, Алексей Александрович!» — замахал руками он. «Это древнее колдовство, старейшие лекарские условия, которые принимают слишком опасно. Я решил с этим не играться. Да и вообще, если уж на то пошло, мне кажется, что это вымысел. Та страничка существует просто для исторической справки». «Это не вымысел», — решил признаться я. «Я принял эту клятву. Она существует». У Решетова даже челюсть отвисла. «Я должен был вас предупредить», — заикнулся он. «Простите меня, Алексей Александрович. Простите, Грифона ради, я не подумал. Я не ожидал, что вы всерьез воспримете эту клятву». «Вы ведь только что сказали, что она вымысел». «Я солгал, чтобы вы ее не использовали. А клятвы лекаря знают только владельцы этой книги, больше никто. Ее купил за огромные деньги мой дед, и он давал эту клятву. Вот только нарушив ее, он не просто лишился сил, он... Впредь, будьте бдительны, господин Мечников. Ни в коем случае не нарушайте ее заветы. Отказаться от клятвы уже нельзя. Следуйте ей и... найдите силы простить меня за мою глупость». «Вам не за что себя винить, Василий Ионович. Я принял ее осознанно. Не беспокойтесь, ошибок не допущу». Закончив долгожданный разговор с Решетовым, я направился домой. Сегодня должен был приехать дядя. Ему разрешили покинуть колонию на 2 дня, так что Новый год мы встретим все вместе. Я решил, что ютиться в съемной квартире не стоит. Разок можно собраться и в особняке. Если учесть, что Олег уже привел свое здоровье в порядок, новых катастроф в доме последовать не должно. Когда я пришел, Катя уже вовсю суетилась на кухне. «Леша, заходи!» — обрадовалась она. «Продукты принес?» «Да, все как ты и просила», — кивнул я и передал девушке сумки. «Еле выжил на нашем рынке. За курятину началась целая бойня. Видимо, Хоперска решил съесть все, что успели произвести в окрестных хозяйствах. Я ожидал, что перед Новым годом мы отпразднуем еще один праздник. По старому календарю в Российской империи Рождество отмечалось с 24 на 25 декабря. Однако чуть позже до меня дошло, что в этом мире ни о каком Рождестве не может идти и речи. Тут совсем другие боги, и известных мне христианства, ислама и прочих верований попросту не существует. А День Грифона празднуется весной. Определенной даты для этого праздника нет. Его отмечают сразу же, как только сходит первый снег. Пока Катя готовила, я развлекал Сережу, показывая мальчику, как украшаю елку. Оказалось, что в этом мире даже некое подобие гирлянд есть. На праздничную елку принято вешать цепочки из миниатюрных магических кристаллов. Заряда в них хватает не больше, чем на неделю. Что ж, зато электричество не тратится. Кстати, странно, что его до сих пор не изобрели. Тот же Леонид Рокотов — это ходячая электростанция. Наверное, на то и свои причины. Хоть в нашем особняке вовсю царил дух праздника, я не позволял себе расслабиться ни на минуту. Прошло уже 3 недели с тех пор, как я получил предупреждение от графа Юсупова. Существует вероятность, что за мной скоро явится очередная компания головорезов. Стоило мне об этом подумать, и входная дверь распахнулась. Я рефлекторно вздрогнул и потянулся к сабле, но вскоре увидел в прихожей силуэт своего дяди. «Ну что, Мечниковы, уже меня и не ждали?» — улыбнулся он. Катя тут же бросилась к мужу и стиснула его в крепких объятиях. «Ха-ха-ха! Тише, тише, Кать!» — рассмеялся он. «А то сломаешь мне что-нибудь, и этот проклятый дом снова рухнет нам на головы!» «Рад тебя видеть, дядь!» — пожав руку Олегу, сказал я. «Ты сильно похудел». Замучился я с этими заключенными. Болеют постоянно. В прошлый раз ты здорово помог, но работы от этого меньше не стало. Они же еще умудряются друг другу морды набивать. Руки, ноги ломают. А мне лечить?» Пока Олег возился с Сережей, мы с Катей закончили накрывать на стол. До Нового года оставалось всего лишь 2 часа. Однако ровно в 10 часов где-то за городом раздался гром. Мы замерли, заметив, что в окнах сверкнула яркая вспышка. «Гром? Зимой?» — удивилась Катя и тут же начала отвлекать испугавшегося Сережу. «Эх, Рокотов!» — вздохнул Олег. У нас такие явления в колонии чуть ли не каждый день происходят. Не обращайте внимания. Скорее всего, этот псих решил устроить своим подчиненным световое шоу. Удовлетворившись ответом дяди, мы продолжили ужин. Когда наступила полночь, за окном повалил снег. «С Новым годом!» — закричал на весь дом Олег, как только наши часы издали громкий звон, ознаменовав тем самым конец первой половины XIX века. «Пойдемте на улицу», — предложил я. «Я слышал, что барон заказал пирокристаллы. Рядом с нашим домом хорошо будет видно представление». Другими словами, в Хоперске намечался праздничный салют. Пока Катя одевала Сережу, мы с Олегом вышли на крыльцо. И прямо в этот момент вдалеке шарахнула первая огненная вспышка в небе. Но наше внимание было приковано не к ней, а к бездыханному человеку, который лежал прямо у наших дверей. Его уже успело припорошить снегом, но я все равно видел, как от изорванного пальто мужчины шел легкий дымок.